В тех редких случаях, когда ты их надеваешь, все мы рядом с тобой выглядим так, словно покупаем вещи в магазине уцененной одежды. Неправда, — думала Дарси, накладывая на веки темно-серые перламутровые тени. Эрин всегда выглядела великолепно, даже в колледже, когда у нее на одежду не хватало денег. Она решила приколоть на платье серебряную брошь с лазуритом, которую Эрин подарила ей на день рождения. «Простенько, но со вкусом», — заявила Эрин. Брошка была выполнена в виде нотной записи. В каждую ноту был вставлен маленький лазурит, точно такого же глубокого синего цвета, что и платье. Серебряные браслеты и серьги и узкие замшевые сапоги дополняли костюм. Дарси внимательно оглядела себя в зеркале. Во время поездки в Калифорнию мама настояла на том, чтобы отвезти ее к своему парикмахеру. Он подстриг ее немного покороче, изменил пробор и слегка подчеркнул светлые пряди в ее волосах. Надо сказать, то, что получилось в результате, пришлось ей по вкусу. Она пожала плечами. Ну что же, выглядит она вполне прилично. Будем надеяться, Лен Паркер не сбежит, увидев меня. Паркер оказался высоким, худощавым и довольно привлекательным. Он сказал, что преподает в колледже, недавно переехал в Нью-Йорк из Уичиты, штат Канзас, и почти никого здесь не знает. Приятель посоветовал ему дать в газету объявление о знакомстве. За бокалом вина он разоткровенничался. «Это оказалось так дорого, ты не поверишь. Отвечать на чужие объявления гораздо дешевле». Но я рад, что дал это объявление, и ты на него ответила. Глаза у него были светло-карие, большие и выразительные. Он, не отрываясь, смотрел на Дарси. Послушай, ты очень красива. Спасибо. Но что-то в нем ее настораживало. Ты и правда преподаватель, или он вроде того парня, с которым она встречалась до поездки в Калифорнию? Тот заявил, что работает в рекламном агентстве, но когда она упомянула парочку агентств, оказалось, что он о них даже не слышал. Паркер ерзал на высоком табурете, слегка раскачиваясь. Говорил он тихо, и, поскольку кругом было шумно, Дарси приходилось наклоняться к нему, чтобы расслышать. «Очень красивая», — многозначительно повторил он. «Знаешь, не все девушки, с которыми я встречался, красивые. Когда читаешь их письма, можно подумать, каждая из них мисс Вселенная. А кто приходит? Смотреть не на что». «Он заказал себе еще вина. Тебе тоже?» «Нет, спасибо». Она старалась подбирать слова. «Ну, не все же такие. Наверняка попадались и хорошенькие». Он замотал головой. «Им всем далеко до тебя. Никакого сравнения». Время тянулось медленно. Дарси пришлось выслушивать историю мытарств Паркера в поисках квартиры, цены ого-го, некоторые девушки набиваются на обед, вот еще, кому это по карману. Наконец, Дарси представился случай упомянуть Эрин. «Да-да, мы с подругой тоже иногда нарывались на весьма странных типов. Ее звали Эрин Келли. Ты с ней случайно не встречался?» «Эрин Келли?» Паркер поперхнулся. «Это та девушка, которую убили на прошлой неделе?» «Нет, не встречался». «Она была твоей подругой?» «Бррр, кошмар какой!» «Слушай, я тебе очень сочувствую. Убийцу уже нашли?» Ей не хотелось обсуждать смерть Эрин. Вряд ли Эрин назначила этому человеку второе свидание, даже если она и встречалась с ним. Дарси взглянула на часы. «Мне пора. Да и ты на баскетбол опаздываешь». «Да нет, ерунда, я не пойду. Давай поужинаем вместе. Здесь неплохие гамбургеры». «Дорогие, правда, но неплохие». «Спасибо, но мне правда пора. Меня ждут». Паркер нахмурился. «А завтра вечером?» «Я знаю, я не слишком-то красивый, и всем известно, что преподаватели мало получают, но я бы очень хотел увидеться с тобой еще». Дарси просунула руки в рукава плаща. «Нет, я никак не смогу. Спасибо». Паркер встал с табурета. и ударил кулаком по стойке бара.